точно, и не надо бояться. Знаю, это порочно. Я хочу тебя 20 раз. Повтори себе, говори почаще, как любишь ты меня, что я твое счастье. Пей толками любви прямо в сердце, и никуда тогда мне не деться. Пусть мы на красоток, пару сотен подписок, и я не понимаю, кто же я в тех списках. Но бери меня срочно, у меня в приписке от тебя только смайлы, смайлы. Поцелуй, киски, поцелуй, киски, поцелуй, киски, поцелуй, киски, киса тебя. Мне признание, но ты неадекват. Просто камень, в городе уже пульс ночи. Я позвоню тебе, ты захочешь. У тебя на красоток пару сотен подписок, я не понимаю, кто же я в тех списках. Набери меня срочно, у меня в переписке от тебя только смайлы, смайлы. Поцелуй.